Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Меня зовут Максим Сергеевич, скажите. Да, это я. Я звоню вам по поводу вашей задолженности перед первым коллекторским бюром в размере 110 тысяч рублей. Ответьте, пожалуйста, мне на вопрос, Олег Евгеньевич, по какой причине данную сумму не оплачиваете? Я с удовольствием вам отвечу на вопрос. Мне нужно удостовериться, что вы точно звоните с первого коллекторского бюро. А то с этого номера мне еще ни разу не звонили. С этого номера? Ну, потому что я звоню вам со своего рабочего номера. У каждого сотрудника здесь свой рабочий номер телефона. Ну, давайте вы мне ответите на мой вопрос. И тогда я вам отвечу на ваш вопрос. Ну, тогда дайте мне его. Ну, в принципе, если вам передали мои данные, у вас должны быть все мои документы, правильно? Конечно. Ну, вот мне интересно, вы можете назвать мне паспортные данные мои? Паспортные ваши данные? Да. Давайте тогда только в одном порядке. То, что я называю вам серию, вы мне называете номер. А зачем это так? А ну это чтобы не я вам, не вы мне не соврали. Да мне не нужно серию номер, мне вы скажите дату выдачи, да и все. Дата выдачи? Да. 15 октября 2014 года. Совершенно верно, ну давайте поговорим. Теперь я удостоверился. А, ну хорошо. Ну хорошо. Так вот, задам вам опять этот вопрос. По какой причине данную задолженность не выплачиваете? А не согласен с суммой задолженности. Не согласен с суммой задолженности? Да. А почему не согласны? Ну, можете объяснить? Что именно не устраивает мне? Ну, сама сумма. Ну, вы кредитовались. Да. Полный размер у вас суммы 101 тысяча рублей. Ну да, правильно? Я столько брал, да. Да. Хорошо. А выплатил 86. 86 тысяч рублей вы оплатили? Да. Но у вас сумма просроченного долга 86 тысяч рублей, то есть вы остановились на этой сумме? Нет. И в дальнейшем вам уже начислены были штрафы? Ну смотрите, у меня есть документы, включая счет, выписку из банка, в котором я кредитовался, которые подтверждают, что на счет кредитный я перечислял сумму в размере, в общей сложности, 86 тысяч рублей. Были мои платежи все. То есть, как я могу быть должен 110? Скажите. Ну, все, что передо мной есть, это то, что вы кредитовались на сумму 101 тысяч рублей, потом в дальнейшем вышли на просрочку, когда у вас осталась сумма 86 тысяч рублей. 591 рубль, конечно, забыл. А также за просроченность вам штрафы были начислены 22 тысячи рублей, и проценты вам также были начислены в размере 1291 рубля. В общем, получилась сумма 110 тысяч рублей. То есть, я так понимаю, хорошо. Смотрите, у вас документ имеется, да? Ну, конечно, имеется. О том, что... А вы пытались нам его отправить на... Ну, смотрите, я вам скажу так, то, что я разбирался с банком, спорил с ним, писал с ним, приходил в банк. Ну, естественно, у меня есть выписка из банка. Я не знаю, у них там какие-то ошибки были, какие-то проблемы. Они мои платежи не перевели, начали насчитывать мне там какие-то штрафы, неустойки, просрочку. Вот, я с ними долго спорил, они потом продали, решили, короче, сделать проще, продать мой долг вам. И теперь я как бы вам ничего не могу доказать. Ну и, собственно, вы мне тоже ничего не можете доказать. Ну, доказывать, в принципе, ничего не нужно. Как бы документ имеется о том, что у вас задолженность. Хорошо, тогда вы говорите, то, что у вас есть документ. Я спрошу, как бы сможете мне, ну, нам на почту отправить данный документ? То есть я должен вам выслать на почту документ? Ну, то, что вы говорите, 86 тысяч рублей вы оплатили полную сумму, правильно? Вы же говорите, документ есть какой-то. Копию документа сможете выслать или по факсу, или по почте? Ну, сразу после того, как вы вышлете мне полный договор цессии. Полный договор цессии мы не сможем вам, Олег Евгеньевич, отправить, потому что отправляется первая и последняя страница, так как как бы вкладка находится там не только вы находитесь, потому что договор цессии заключается не по одному должнику, а сразу же, так скажем, называется это портфелем, покупается, то есть там около 50 человек, также должников, и там находится конфиденциальная информация, поэтому вкладка не отправляется, отправляется только первая и последняя страница договора цессии. Ну, я вам хочу сказать, что в первой и последней странице никаких сведений обо мне нет. Я могу сам такую сделать, первую и последнюю страницу, и звонить. То есть ни одного документа ваша компания мне не может предоставить. То есть вам нужно именно доказательства, правильно понимаю? Ну, конечно, да. А ваши, то, что ваши сотрудники мне присылали уведомление от вашей компании за подписью генерального директора, ну, это не является доказательством, я таких могу штук 10 сделать сам лично. Угу. Хорошо, Олег Евгеньевич, я вас понял, о чем вы говорите. А тогда смотрите, я каким-либо образом сейчас я в данный момент не представляю именно, как я это могу сделать. Я посоветуюсь со своими сотрудниками, которые более опытны в этой сфере, в документах. Как бы в документах я не сильно разбираюсь, Олег Евгеньевич, сразу признаюсь вам. Я у них уточню, как можно именно доказать вам о том, что такая задолженность имеется. А вы мне в обратку, так скажем, отправите именно документ о том, что вы оплачивали 86 тысяч рублей. И я смогу тогда согласовать дисконт вам. Ну, дисконт о том, чтобы всю сумму остальную вам, так скажем, просто погасить, всю остальную сумму и оплатите только ту сумму, которую не оплатили еще банку. То есть у вас там сколько получается? 20, то есть 86 вы оплатили? 25 тысяч рублей у вас остается, правильно? Да, да. То есть мы сейчас с вами об этом договоримся, то, что мы друг другу отсылаем документы какие-либо, то есть вы отсылаете именно доказательства того, что вы сумму в размере 86 тысяч рублей погасили, я вам отправляю доказательства о том, что договор именно заключен был с банком. Ну я, Я с удовольствием вам отправлю, конечно, ну, этот документ, но я вам сразу хочу сказать, что данный документ, он несет в себе персональную информацию, потому что этот документ также будет там не только из Банка Москвы счет выписка, а также я совершал переводы при помощи другого банка российского. Да, и у меня есть все эти счета, как бы, ну, официальные бумаги, так сказать, да, подтверждающий то, что я перечислял эти деньги. То есть там также находится моя конфиденциальная информация. И вот как только вы мне предоставите полную версию договора, где указана моя фамилия, сразу же в этот, буквально в течение 5 минут вам отправятся эти документы. Хорошо, 2 секундочки сейчас подождите, Олег Евгеньевич. Хорошо. Алло, Олег Евгеньевич. Да. Здравствуйте. Здравствуйте, Наталья Александровна. Скажите, пожалуйста, в 2 словах, что вам конкретно нужно? Договор сессии полный. Договор сессии вам был уже отправлен. Первая, последняя страница. Это не договор. Ну, сессии. А вы как хотели, Олег Евгеньевич? Все, что находится в середине, коммерческая тайна 2 юридических лиц. Вы юридическое лицо? Я физическое лицо, которое указано в этом договоре. То, что вы мне прислали, там никаких сведений обо мне нет. Олег Евгеньевич, ну вы как знаете, если вы грамотный человек, то договор сессии составляется именно портфелем должников, таких как вы, и вы там не один. И, соответственно, там указана общая сумма, по которой коллекторское агентство выкупает данный долг у банка. Знаю, но вот я хочу, чтобы поэтому вам никаким образом не предоставят все, что находится в середине, Олег Евгеньевич, поэтому оплачивать вам придется в добровольном порядке. Ну, вы знаете, пока есть на это возможность. Мне это не предоставляют не из-за того, что там какая-то коммерческая тайна, а из-за того, что это просто незаконно все было сделано, потому что передано... Так, Олег Евгеньевич, а вы чего ждете? 1 января, когда все станет законно? Я ничего не жду. Олег Евгеньевич, мы, конечно, можем с вами в суде поговорить, но в суд вас, к сожалению, никто не приглашать не собирается. Ну, у вас денег не хватит на юриста, чтобы себя оправдать. Я сам юрист. Зачем? Я сам могу себя... защитить. Олег Евгеньевич, если бы вы были грамотным юристом, я не думаю, что вы бы взяли в Банке Москвы кредит. А что вы думаете, юристы не берут кредит, что ли, они не люди? Да нет, конечно, хорошие юристы сейчас очень хорошо зарабатывают. Ну, соответственно, да. Я посмотрю на наших юристов, которые у нас в агентстве работают. И что вы на них смотрите? Они хорошо вас зарабатывают, и никто не кредитует? Ну да, они хотя бы не живут в долг, как вы, Олег Евгеньевич. Я никому ничего не должен. Вы должны. Первому коллекторскому бюро. Ну, это ваше мнение, а мое мнение нет. Ну, а вы сами вообще как видите решение данного вопроса? Я как вижу. Ну, если вы мне ничего не предоставите, никаких документов, я вам... А мы ничего вам предоставлять не будем, мы будем звонить вам и вашим родителям, близким, родственникам. Ну, вы можете дальше по скрипту будем перечислять. Будем звонить вашему работодателю. Можете дальше. Да с вами никто по скрипту не разговаривает. Ну, у вас это все забито уже. Это вы по скрипту себе придумали о том, что вам должны... Ну, давайте не будем друг друга перебивать. Хорошо. Это вы по скрипту выучили одну фразу, что вам нужны договора. А какие договора, вы даже сами не знаете. Давайте я другую теперь скрипту фразу скажу. Давайте. Не договор, давайте. Ладно, мне договор не нужен. Как вы можете объяснить мне такую ситуацию? Есть закон о защите персональных данных, да, и неразглашении конфиденциальной информации. И вот есть договор уступки прав, то есть цессия, да, по договору с Банком Москвы, который я заключал. Банк имеет право перепродать мой долг. Есть банк также имеет, есть такой пункт. Передавать данные. Имеет право, нет, имеет право уступить право требования. Но по закону, по закону о конфиденциальной банковской информации без моего согласия мою персональную информацию имеет право передать. Вот теперь объясните мне. Олег Евгеньевич, давайте начнем с того, что вам, в принципе, бы договор не одобрили, и ваш кредит бы не был одобренным, если бы вы свое согласие не дали. Как знаете, в кредитном договоре уже автоматически галочки все проставлены на то, что вы согласны. Я что давал банк вправе передать в случае нарушения условий кредитного договора. Хорошо. Можно я скажу? Я давал согласие на обработку своих персональных данных, а не на распространение третьим лицам разглашения. Вы третье лицо сейчас. Ну хорошо, давайте начнем с того, что вы в первую очередь нарушили условия кредитного договора. Ну, правильно? Если бы я их нарушил. То есть вы уже как минимум по трем пунктам нарушили условия кредитного договора. А кто у нас выносит деньги данное решение? Кто у нас выносит данное решение, что я нарушил условия кредитного договора в нашем правовом государстве? Кто принимает такое решение? Мы сейчас будем знаниями мериться, Олег Евгеньевич, или проблемы решать? Для меня уже проблема давным-давно решена. Нет, если вам, конечно, нечем заняться в жизни, мы, конечно, можем с вами по телефону разговаривать, не вопрос. Ну, мне нравится. У нас времени достаточно. У меня тоже. Мне вообще нравится с вами разговаривать. Мне интересно, хоть один какой-нибудь аргумент вы сможете отработать мой? Хоть когда-нибудь? Или вы только можете по заученному тексту говорить? Ну, вот именно. Вы можете только по телефону разговаривать, а по делу даже ни копейки, ни рубля не вносите. Да зачем мне это надо платить вам? Вы купили мой долг там за 7-10 тысяч и хотите навариться. А я должен как лошара, что ли, выплачивать? Я так не буду делать. Ну, вы же вышли на просрочку. Ну и что? Вышел на просрочку. У нас для этого есть суд. Мой кредитор мог обратиться в суд, где мы все бы это решили. Правильно? Правильно? У меня все документы есть, подтверждающие то, что я производил оплату. А какие проблемы, сбои в платежах были у моего кредитора, это не мои проблемы. А у вас в договоре в кредитном написано, что вы деньги возвращаете, когда можете и когда хотите, что ли? Нет, у меня ну, в кредитном договоре... Ну, как бы мало договоре... ли, может, у вас персональные какие-то условия? Ну, я вам могу рассказать. У меня в кредитном договоре прописано то, что я свои денежные средства перечисляю на счет, открытый на мое имя. Это не кредитный счет, а просто обыкновенный счет. Да, вот на который вы зарплату получаете, ну любой, обыкновенный счет простой. И с этого счета в определенный день списываются денежные средства. Да, на сумму. Да. Вот я вам хочу сказать, что за полгода я перечислил 86 тысяч. За полгода. Угу. Не разовым платежом, а примерно по 8 тысяч. От 8 ежемесячно. До 15 тысяч ежемесячно, да. Я перечислял. А куда понятно. Списывались Олег... деньги? Олег Евгеньевич, скажите, пожалуйста, а как тогда получилось так, что вы вышли на просрочку и банк с вас требовал данную сумму? Ну вот я не знаю, как это получилось. Я с ним месяцев 9 обсуждал, ругался, приходил, писал все. Ну, банк взял, короче, и продал мой кредит вам. То есть у вас в вашем портфеле получился тухлый кредит. Ну, так если вы не согласны с суммой долга, почему вы с сотрудником договаривались, да, о том, что он может вам сделать персональный дисконт, да, и вы на это были готовы оплатить сумму, которую честный. Вы считаете нужным, и закрыть долг? Ну, смотрите, я человек честный, я сказал то, что я должен 25 тысяч, 26 мы даже договорились. Я сказал, как только мне от вашей компании придет на e-mail официальное письмо, подтверждающее то, что больше 25 тысяч я вам не должен, я вам сразу оплачу. И все. Понятно. Я сотрудник, если с вами договаривался, значит, он знал, ну, 26 тысяч готов оплатить. Ну вот как только бы мне пришло это письмо, я бы сразу бы оплатил. Но мне что-то ничего не пришло. Ну, как-то странно. Ну, так вот. У вас электронная почта указана. Да, указана. Мне никто ничего не присылал. Я дословно сказал, как должно выглядеть это письмо, что там должно быть написано. Мне никто ничего не прислал. И что там должно быть написано? Там должно быть написано, что в случае, если такой-то, такой-то оплачивает, переводит, вернее, на ваш счет сумму в размере 26 тысяч рублей, то первое коллекторское бюро отказывается от каких-либо претензий. Ну, то есть претензий не имеет, и да, справку о закрытии счета можно вам также... Да, и причем никаких, и причем, чтобы в письме обязательно, я говорил, никаких ограничений, как вы говорите, там до 30-го, там до 1-го. То есть, как только мне это письмо придет, сразу же оплачу. Ну, хорошо, если вы хотите, я могу лично заняться и данным вопросом и довести это дело до результата. Я хочу. И тогда все будет по-честному. Я вам могу даже вместе с переводом выслать все эти документы, которые я говорю, что я оплачивал 86 тысяч рублей, чтобы вы не думали, что я мошенник. Угу, поняла. Ну, было бы неплохо, если бы вы предоставили данный документ. Ну вот, вот как только вы мне такой документ предоставите, я тоже вам предоставлю этот документ. Угу. Хорошо, я вас поняла. Скажите, Олег Евгеньевич, тогда номер вашей... электронной почты. То есть, ну, это гарантированно от вас оплата поступит, если ну, как, вы до 27 ноября вам документы поступят, верно? Ну, пожалуйста, давайте не устанавливайте мне ограничения. Мне сейчас до 27 числа перестанут звонить. Я просто знаю эту систему уже не первый раз. Вот как только вы пришлете мне скан. Ну, естественно, я могу прям завтра вам прислать эти документы. Присылайте. Вы завтра готовы будете внести? Да, прям завтра внесу. Угу. Ну, все хорошо, тогда завтра. А можно вопрос? Можно лично. Вопрос? Да. Хорошо. Такой, ну, это у вас стажер был, да? Да. Понятно. Ну, все, спасибо вам. Успехов. Все, поняла вас, Олег Евгеньевич. Да. Вам всего доброго. До свидания. До свидания.